Конечно же, Чернов присоединился к ним специально, чтобы скорее вернуться с помощью, — успокаивал себя Саша. Они уходили, и Чернов не мог его ждать. Он решил воспользоваться их подлостью, чтобы скорее привести спасателей. Петренко, конечно, сволочь, но Чернов в пути их сломает. Они, наверное, уже выходят назад, к приюту Восточному, и скоро помощь придет. Вернулись из леса ребята. Кто с большей, кто с меньшей охапкой хвороста или просто сырых веток, и опять сразу же бросились к костру. Но этого хвороста было мало, чтобы продержаться до утра. Сколько Саша Сафронов не просил, никто больше не пошел за дровами. И он понимал, что сейчас даже бессмысленно призывать кого-то идти за Лужанским. А товарищ Лужанского Заречный ушел с Петренкой. Идти одному один он не вытянет, и опять потухнет костер. У костра всем места не хватило. Греться приходилось по очереди. Хворост катастрофически убывал. Саша Сафронов пошел за дровами один. За ним потянулся электросварщик Виталий Балушка, несмотря на помороженные руки. Давно, еще в зеленой юности, он опалил их при аварии газопровода, и с тех пор они мерзли у него даже при плюсовой температуре. Иногда по утрам он даже шел в перчатках, и не было ничего удивительного, что теперь он поморозил руки одним из первых. Когда Саша вернулся, костер уже опять потухал. Снег перестал и резко похолодало. Кто сумел пробиться к костру, стояли вокруг него плотным кольцом и не пускали более слабых. И Саша, руки у него были заняты сучьями, видел, как не могли пробиться к огню женщины. Они умоляли пустить к костру хоть на несколько минут, хоть отогреть руки. Но люди, обступившие костер, молчали. «Ради детей! У меня их двое! Ради детей!» — униженно хватало за рукав Николая Редькина, Рая Пояркова. Редькин молчал. Осторожно, но упорно освобождался от ее рук. Тогда Майя Круглянская попыталась протиснуться между ним и Сердюком. Сердюк, еще так недавно ухаживавший за ней, толкнул ее, и она чуть не упала на остро торчащие из снега камни. «Ты что?» — только и выдохнула она. «Сучья таскала?» — огрызнулся Сердюк. «Сучья таскать так некому». «Ты что делаешь?» — Саша Сафронов бросил в снег принесенный хворост. «Иди ты!» — оттолкнул его Сердюк. Он был намного старше и сильнее Саши. Махнув бессилие рукой, Саша принялся ломать через колено сучья. Николай Редькин торопливо, чуть не выхватывая у него из рук, неумело и неэкономно толкал их в огонь. Подошедший Виталий Балушка видел все это. Он положил свой хворост в стороне, но топорика, с которым ходил в лес, с хворостом не оставил, молча наломал охапку пихтовых веток, молча протиснулся к костру. Руки плохо слушались его. «Ну-ка!» Спиной оттиснул несколько мужиков назад, топорик у него был в руке, положил пихтовые лапы рядом с костром. Снова пробившись через круг, постелил на них свой спальник, одну за другой протащил через огрызающийся круг девушек, усадил на спальник и только после этого принялся рубить принесенный им хворост. Ночь была страшной. Она была страшной и мыслями, что будет завтра, что с остальными. Больше никто Сашу Сафронова не слушался. Валерий Сердюк съел последнюю банку консервов, которая оказалась у него в рюкзаке. «Теперь каждый выживает как может», — бросил он в лицо Виталию Балушке, который попытался остановить его. «У них дети. У меня тоже дети. Дурак, не пошел с Петренко и Черновым. С этим детским садом загнешься». Поиграли в романтику, а чуть что, порастеряли все, и палатки, и топоры, и продукты. Зато гитару вон притащили. А теперь с ними еще делись. «Вот где твой рюкзак? Где?» — кричал он в лицо Майи Круглянской. «Почему я должен отдавать тебе свой свитер?» В рюкзаке Майи Круглянской был так нужный сейчас спирт. Там были и ее спальный мешок, и кое-что из продуктов, Рюкзак она бросила при спуске в ущелье и теперь билась в ознобе на спальнике Виталия Балушка. «Где твой рюкзак? Особо с высокими требованиями. Где я?» — спрашиваю. «И те сволочи, белая кость, унесли все продукты», — бросил он в адрес Петренко и Ряженцева. «А ну успокойся», — прикрикнул на него Балушка. «Где ты на самом деле оставила рюкзак?» — присел он на корточки перед Майей Круглянской. «Не помню. Где-то недалеко. Почти в самом низу», — плача ответила та. Виталий Балушка ушел на поиски рюкзака и не вернулся. Наконец пришел рассвет. Метель утихла, но кругом была настоящая зима. Сугробы были почти по пояс, и на людях не было ничего теплого. Немногие имеющиеся спальники вымокли, одежда заледенела. Саша верил, что скоро должна прийти помощь. Не верить было нельзя, во что-то надо же было верить. Но час шел за часом, а ее не было. Инструкторы из 22-й, с приюта Ледникова, правда, сразу могут не сообщить, решат, что вернулись на Восточный. Но Чернов, неужели он не дошел? Помощь, конечно, придет, но, может быть, уже поздно. Неужели Чернов не дошел? Время шло, всех бил холод, но помощи не было. Кругом лежали глубокие снега. Неужели всего сутки назад у костра все были вместе? Были песни, гитара. Впрочем, гитара, наверное, действительно была. Она сейчас догорала в костре, горела она прекрасно, только, к сожалению, очень быстро и почти не давала тепла. Сейчас у вновь потухающего костра каждый думал только о своем. Люба Денисова, Рая Пояркова о детях, которые могут остаться сиротами. Сердюк о том, что просто надо выжить, плевать ему на этих людей, если они так беспомощны. Они все равно погибнут, они погибнут, он больше все равно их никогда не встретит. «Надо пробиваться к балагану пастухов», — решил Саша. «Это наверху, на плато. Может, там кто есть? Поддерживайте пока костер, а я схожу. Кто пойдет со мной?» Никто не откликнулся. Тогда он стал собираться один, и тут поднялся Сердюк. «Уходишь, начальник? Как те ушли?» «Нет, я тоже с тобой пойду. А то как те, умотаешь?» Подниматься по склону было еще труднее, чем вчера. Глубокий снег покрылся коркой. Ледяная одежда при малейшем движении обжигала тело, то и дело приходилось обходить скальные выступы. Под одним из них наткнулись на чуть припорошенный труп. Саша с трудом перевернул его. Это был Виталий Балушка. Видимо, вчера, возвращаясь в темноте после безуспешных поисков рюкзака Майи Круглянской, он свалился с этого обрыва. Метель спрятала все ориентиры, но все-таки Саша Сафронов нашел балаган. Во рту было противно сладко, голова кружилась, силы совсем покидали его. В отличие от остальных, он думал обо всех. Саша знал. Надеяться, что кто-то есть в балагане, наивно. Пастухи ушли вниз задолго до беды. Он родился в горах и знал, что старые коровы всегда чувствуют приближение непогоды. Но он надеялся, что в балагане будут продукты, какая-то одежда. Но в балагане оказались люди. Пастухи Николай Остроухов и Иван Крайков. Остроухову было 25 лет, а Крайков осенью собирался в армию. В их стаде был только молодняк. Бычки не почувствовали изменения погоды, и Остроухова с Крайковым ураган тоже застал врасплох. Они поневоле остались пережидать непогоду в балагане. Саша перевалился через порог. Неизвестно, сколько он еще продержался бы на ногах, но при виде людей последние силы покинули его. Он почти потерял сознание и даже не мог объяснить, что случилось и где искать остальных. «Ручей могильный», — шептал он, — «правее скал. Ручей могильный, правее скал». Сердюк тоже толком ничего не мог объяснить. Он сразу же забрался на нары под теплый полушубок и моментально заснул. У пастухов оказалась лишь одна пара сапог. Никто не рассчитывал на такую погоду. Он все про могильный толковал. «Я пойду. Я бывал там», — сказал Николай Остроухов. «Присмотри за этими». Быстро обулся и, позвав собаку, побежал вниз по склону. Крайков принялся оказывать первую помощь Саше Сафронову. Саша бормотал что-то бессвязное. Зубы жутко стучали, руки были явно обморожены. Остроухов, скорее всего, никого не нашел бы, если бы не собака. Она уверенно, с головой проваливая снег, вела вниз по склону, а потом по лесу все 3 километра. Люди, сгрудившись, стояли у потухшего костра. Остроухов сказал про балаган. «Где? Веди скорее!» — наперебой просили они. Николай Остроухов был деревенским парнем, и хотя в балаган к ним часто заглядывали туристы из мимо проходящих групп, он всегда почему-то терялся перед ними, уверенными в себе горожанами. А сейчас они были совершенно беспомощны. Он понимал, что их необходимо как-то организовать, но он не умел приказывать. «Вы как-нибудь вместе?» — пытался он их ободрить. «Ничего, дойдем, тут недалеко, там печка». «Печка, веди скорее!» — уже не просили, приказывали они. И он стал пробивать дорогу к балагану. А в это время из лесу, шатаясь, вышли еще 5. Это были Алексей Федотович, который вел с трудом переставляющую ноги Наталью Павловну, и еще 3 девушки. Они ночевали у костра, который Алексею Федотовичу удалось развести, и сейчас вышли на лай собаки. Девушки плакали. Остроухов остервенело пробивал тропу. Он был мокрый от пота, а их бил жуткий озноб. Потом он заметил, что более сильные не помогают ослабевшим. Это его неприятно поразило, но он не умел приказывать. Он умел только сам делать. Он застенчиво стал убеждать, что надо идти потише и помочь отставшим, что надо идти всем вместе. Но его уже никто не слушал. Самая крутая часть склона была уже позади, а где-то впереди была печка, и Остроухов теперь, по сути дела, им был не нужен. По его следам уже нетрудно найти балаган, к тому же туда уверенно вела, не подозревая о подлости, собака, и кто посильнее, не слушая, обгоняли его. «Ребята, не бросайте!» — умоляла Рая Пояркова. «Ради детей, прошу вас, у меня их 2». Николай Редькин молча обошел ее и, содрогаясь от озноба мимо пытающегося остановить его Остроухова, бросился вверх по склону. Майя Круглянская уже не могла говорить. «Коля, прошу тебя!» — плача схватила за полуштормовки Редькина Люба. «Люба, не бойся, мы тебя не оставим», — говорил он, лихорадочно освобождаясь от ее рук. «Подожди, мы тут же вернемся». Они остались в глубоком снегу втроем, еще Рая Пояркова, тоже обессилевшая. Еще ниже их по склону пытался вести Наталью Павловну Алексей Федотович, она падала, опухшие ноги не слушались. Тогда Остроухов бросился вперед. «Да вы что, сволочи, что ли?» Догнал он спешащих вверх по склону мужиков. «Ваши же гибнут!» Но его никто не слушал. Он пытался остановить силой, хватал за одежду, но мужики вырывались из его рук. А Редькин даже ударил его в грудь. «Да вы что, нелюди, что ли?» Пораженно опустился в снег Николай Остроухов. Тогда вернулись 2 самых молодых. Слесарь Валерий Никитенко, которого вчера Саша вывел к костру, и повар Игорь Коляда. Они попытались взвалить Раю и Любу себе на плечи, но у них ничего не вышло, да и невозможно было с такой ношей идти по глубокому снегу вверх по склону. Тогда они стали тащить их волоком прямо по снегу, но троим это тоже было не под силу. У Раи Поярковой изо рта уже шла пена. «Дети мои», — шептала она, — «ради детей, только ради детей, не бросайте». «Держитесь, ребята», — прохрипел Остроухов Коляде и Никитенке. «Я сейчас вернусь. Я их кнутом подниму. Я их сволочей из ружья. Втроем нам не справиться. Я сейчас, ребята». Его трясло. Не от холода, от бешенства и бессилия. Он побежал вверх по склону, по пути помогая совсем выдохшимся. Когда он добрался до балагана, обогнавшие его мужики уже лежали под одеялом рядом с Сердюком. На его уговоры и угрозы они ответили молчанием. Остроухов бессильно матерился у двери, не зная, что делать. Надо было думать и о стаде. Чтобы избежать падежа, его надо было срочно отгонять вниз, иначе не миновать суда. Постояв еще несколько минут в растерянности у порога, он махнул рукой и решительно натянул кепку. «Куда?» — спросил Крайков. «Куда?» «Две бабы вон на склоне загибаются. Да чуть ниже еще двое». «Ты выдохся. Оставайся здесь», — остановил его Крайков. «Я пойду. Только дай сапоги». Он стал переобуваться. В это время за дверью послышались голоса. «Кто-то сам выбрался», — вслух подумал Крайков. Но это было не так. Это снизу шла очередная, 24-я группа. Крайков с Остроуховым обрадовались. Пришла помощь. «Как тропа на Родниковой?» Даже не поздоровавшись, спросил один из инструкторов, высокий, широкоплечий парень. «Не видите, что ли? На Родниковой не пройти», — сказал Крайков. «Спирт есть?» «С утра пораньше», — съязвил инструктор. «Посмотри», — даже не обидевшись, показал Крайков на нары. «Обморозились, надо растирать». «Это что, 23-е?» — спросил инструктор. «Не знаю. Такие же, как и вы, туристы. Есть погибшие. Многие еще внизу, в ущелье, надо искать». «А где инструкторы?» «Здесь. Один обессилел. Он вывел сюда этих. Девчонка ослепла». Тем временем к балагану подтянулась вся группа. По цепочке уже передалось, что с 23-й несчастье. «Ребята, пропустите, пропустите!» Старалась скорее пробиться к балагану инструктор Таня Казьмина. Она замыкала группу. «Где Саша? Где Саша?» Хватала она за рукав Крайкова. «Какой Саша?» — не понял он. «Инструктор». «Там». Крайков махнул рукой на нары. Таня с трудом растолкала Сашу Сафронова. Он тряпичный, ничего не понимающий куклой, сидел на краю нар. «Таня...» Он с трудом поднял голову. «Беда, Таня!» Кривая улыбка тронула его почерневшие губы. «Как это могло случиться, Саша?» «Они меня не слушались», — с трудом говорил он. «Я сам виноват, понадеялся на других, а они оказались...» «Кто с тобой?» «Это наши, из педагогического, Андрей Савченко и Люба Тарабукина». «Таня, я выдохся. Надо что-то делать». Саша покачнулся, чуть не свалился с нар. «Помогите им», — показал он на пастухов. «Я иду вниз», — сказал Крайков. «Они где-то там», — махнул он в сторону ущелья Могильного. «Сначала надо этих четверых», — напомнил Остроухов. «Я с вами», — не стал раздумывать Таня Казьмина. «Андрюша, Люба, надо помогать». Те в это время совещались между собой. «У нас своя группа», — наконец сказал Савченко хмуро. «Надо думать о своих». «Да вы что, ребята?» — у Тани выступили слезы. «Вышел из балагана Крайков. Я пошел. Кто идет со мной?» Таня вопросительно смотрела на Савченко. Он был старшим инструктором. Он молчал. «Догоняйте по моим следам», — сказал Крайков и пошел вниз. «Ну что, Андрюша?» — нетерпеливо спросила Таня. «Мы отвечаем за свою группу», — хмуро повторил Савченко. «Надо срочно отводить вниз свою группу. Скоро будет темнеть». «Но сначала поможем, ведь гибнут же». «Не втягивай нас в эту авантюру», — перебила ее Тарабукина. «Мы отвечаем за своих. Я знаю, почему ты мечешься. Из-за Сашки Сафронова». Таня заплакала и побежала за широко шагающим вниз по склону Крайковым. «Подожди», — крикнул ей вслед Андрей Савченко. «Без разрешения ты не имеешь права бросать свою группу». Но она лишь отмахнулась в ответ. «Да дела», — только и сказал Крайков на сбивчивый сквозь слезы рассказ Тани. Любу Денисову и Раю Пояркову они нашли без труда, но те уже больше не нуждались ни в чьей помощи. Люба была еще теплой, на ее щеках еще не застыли слезы. Таня, потрясенная, широко раскрытыми от ужаса и удивления глазами, смотрела на них. Она впервые в жизни так близко и так просто видела человеческую смерть, да еще не одну. Крайков что-то говорил ей, Она не слышала, так и стояла, пока он силой за руку не оттащил ее. А она ничего не могла с собой поделать, все оглядывалась, оглядывалась. И уж только потом, когда они пошли дальше вниз по склону, зарыдала, закричала Крайкову в спину. «Перестань!» — коротко оглянулся он. «Надо искать других, пока не загнулись. Где-то тут должны быть еще двое, которые пожилые». А она шла за ним и рыдала. «Да перестань выть!» — закричал на нее Крайков. «Что теперь толку?» — сказал он уже мягче. «На, утрись!» — протянул ей мятый носовой платок. «И пошли! Или иди назад!» «Нет, я пойду с тобой!» Она вытерла старательно слезы и всю остальную дорогу, напряженно молчала, только иногда Крайков слышал за спиной приглушенное всхлипывание. Когда он оглядывался, она торопливо успокаивала. «Нет, ничего!» И они шли дальше. Наталью Павловну с Алексеем Федотовичем они не нашли, сколько ни петляли по склону. Снова шел снег и припорашивал следы. Не было и оставшихся с ними Коляды и Никитенки. «Где же они могут быть?» — вслух подумал Крайков. «Может, уже у балагана? Ведь они с этими, — он имел в виду Любу и Раю, — были». «Что будем делать?» — глухо спросила Таня. «Надо идти вниз, других искать. Может, эти уже у балагана?» Крайков и Таня не заметили, когда ночь навалилась на ущелье. Они отдыхали короткое время, привалившись к деревьям, и снова шли в темноту. Они уже брели по лесу без всякой надежды, как вдруг услышали крик. Откликнувшись, они были уверены, что это пришли на помощь сверху, от балагана. Кто-нибудь из 24-й или спасатели? Но это были трое из несчастной 23-й, Новосельцев и двое молодых ребят. Вчера, во время спуска в ущелье, они, семеро, отбились от основной группы, заплутали. Костер развести не смогли. Совершенно вымотавшись, легли на рюкзаки, тесно прижавшись друг к другу на пихтовых ветках, и накрылись клеенкой. Незаметно уснули. Четверым это стоило жизни. Только глубокой ночью Иван Крайков и Таня привели оставшихся в живых к балагану. Таня сразу бросилась к Саше. Он бредил во сне. «Ничего, отойдет», — успокоил ее Остроухов. «Я растер его водкой и внутрь заставил немного». «Эти двое пожилые со склона не пришли?» — спросил Крайков. «Нет», — сказал Остроухов. «Значит, тоже погибли. Куда забрели? Весь склон облазили. Двух женщин сразу нашли, а этих...» «А где наши? 24-я?» — спросила Таня. — Ушли обратно на Восточный. — Ну, хоть чем-то они помогли? — в отчаянии спросила Таня. — Хоть сказали, что срочно сообщат на базу? — Ничего не сказали. — Вот выпросил водку. Пока я растирал, совещались они все, что делать, спорили, потом, слышу, притихли. Выглянул из балагана, а они уже далеко, цепочкой уходят обратно. Даже ни вещей, ни продуктов никаких не оставили. «И что же вы не попросили?» — упрекнула его Таня. «А когда было просить?» — усмехнулся Остроухов. «Пока растирал, смотрю, а их нет уже». «Надо же, и не помогли! Надо же!» — ломала Таня пальцы. «Несколько мужиков собирались идти к вам на помощь, но инструкторы категорически им запретили. Мы, говорят, за вас головой отвечаем». Утром Остроухов пошел к стаду. Вернулся мрачный. «Ну что?» — нетерпеливо спросил его Крайков. «Ясно, что». Остроухов пытался содрать с ног отсыревшие сапоги. «Пять голов уже пали. Жди еще». «Да». Крайков хмуро застучал заскорузлыми пальцами по грубым доскам стола. «Колотит их». «Столько стоять на одном месте. Легкие застудят, большой падеж будет. Надо срочно вниз отгонять. Корма, конечно, сейчас и внизу, но хоть согреются на ходу, а потом внизу и таять начнет раньше. Не будет же без конца так. Вниз надо. Знаю, что надо. Ты оставайся тут, с этими, — показал Остроухов на нары, — а я погоню. Просушу вот сапоги. Один не сможешь». А куда деваться? Этих же одних не оставишь? — Да, пришьют нам. — Что случилось? — услышала Таня Казьмина. Крайков и Остроухов отмолчались. — Что еще случилось? — встревоженно спросила она. — Скот гибнет, — хмуро сказал Крайков. — Из-за нас? Может, мы чем поможем? — виновато спросила она. — Да какие вы помощники? — усмехнулся Остроухов. — Сами себе помочь не можете. — Как кутята новорожденные. — И чего вас носит? — грубо выматерился он. — Мы потом в колхоз письмо напишем от Совета по туризму, что вы людей спасали, — робко вставила Таня. Глаза у нее совсем провалились и стали еще больше. — Нужны там ваши письма, — бросил Остроухов. — Да и какое письмо? Заберут отсюда вертолетом, и только видели вас. А нам расхлебывай. — Ты оставайся, — повернулся он к Остроухову, а я пошел. Он натянул, не успевший даже провянуть, сапоги, стащил с лежащих на нарах полушубок, взял коробок со спичками, ружье и, не оглядываясь, размашисто зашагал вниз по склону. Шла вторая ночь беды. Помощи не было, еды тоже не было, дров тоже не было, но Крайков откуда-то их понемногу приносил, и в печке постоянно был огонь. Саша Сафронов отрешенно молчал в углу, смотрел в одну точку. — Саша, что с тобой, Саша? — теребила его за плечо Таня. — Оставь меня. — Ты боишься, что тебя будут судить? — осторожно спросила она. — Я не этого боюсь, — горько усмехнулся он. — Мне страшно, какие мы. — Кто мы? — не поняла Таня. — Все мы. — Да, я как инструктор оказался неспособным в критическую минуту. Но другие, старше меня, опытнее, они не только не помогли, они просто сбежали. Он плакал и не стеснялся слез. Подло сбежали. Как вспомню, как отталкивали друг друга от костра. А эти, из твоей 24-й, пришли, даже не поинтересовались, кто в каком состоянии, повернули назад. Где же остальные, Саша? Ведь еще многих нет, даже кроме ушедших. — Не знаю. Надеюсь, что тоже присоединились к Чернову. Чернов не должен пропасть. Он или уже вышел на Восточный, или уже даже ниже, на саму турбазу. Но почему тогда нет помощи? А все-таки почему ушел Чернов? Ведь он был самый опытный из вас. И преподаватель института... — Не знаю, Таня, не знаю. Саша обхватил ладонями голову и замотал ею. Может, чтобы тени погибли, чтобы скорее сообщить спасателям, раз уж те пошли, не знаю. Не спрашивай меня.